Глава 22. А что такое, Жень? Но дело в том, что у Романа серьезные проблемы в бизнесе. Я только что проверяла его бухгалтерию, и там далеко не все в порядке. Скорее всего, ему придется продать часть бизнеса. Хотя сейчас он в этом не признается. «О, это очень фигово», — говорит она. «Ну, ты же знаешь этих мужиков. Он уперся, и все тут не продам. Но долгов накопилось очень много». «Ну да, мой такой же», — вздыхает она. «Так вот, Кира, он хочет попросить у Игоря крупную сумму денег». «Они давно дружат, я думаю, Игорь ему не откажет». «Возможно, но лучше бы отказал. Эти деньги Роману не помогут. Он просто повесит на себя еще один долг. Поэтому я прошу тебя поговорить с Игорем. Только не говори, что я вмешалась. Ромка меня прибьет», — заканчиваю я со смешком. «Поняла, Жень, хорошо, спасибо, что предупредила, не беспокойся. Я Игорю ничего не скажу, скажу, что узнала из постороннего источника». «Спасибо тебе, Кира, большое, очень выручишь». Мы тепло прощаемся, и я кладу трубку. Сижу и размышляю, помешивая свой капучино. Это дело сделано. А теперь дело за малым. Я набираю свою подругу из налоговой. Поговорив с Таней, я чувствую, что очень устала. Пожалуй, поеду домой. Мне нужно отдохнуть и выспаться. Мой телефон начинает трезвонить. Я смотрю на экран и вижу, что звонит Лиза, моя дочь. Сердце сразу тревожно ёкает, и я как будто чувствую на расстоянии что-то неладное. Быстро хватаю трубку. «Да, Лизонька, что случилось?» «Мам, это правда?» – спрашивает она. В ее голосе я слышу слезы и панику. «Ты о чем?» – уточняю я, хотя уже догадываюсь. «Это правда, что говорят о папе и Лерке?» «Откуда ты узнала?» – стараюсь сохранять спокойствие. «Неважно!» – «Лиза, это важно, откуда ты узнала?» «Мать Лерки встретила меня и высказала, что ее Лиза воспитывает ребенка, а я в золоте купаюсь». Дочь всхлипывает. «Ну, Верка, ну дрянь, ну я тебе еще покажу». Я сжимаю зубы, чтобы не раскричаться. «Дочь, я все тебе объясню. Приезжай домой, поговорим». «Я на работе, наверное, отпрошусь. Только скажи, это ведь неправда, ведь она врет». В ее голосе столько детской надежды, столько боли, что в мое сердце словно нож вонзается. «Лиза, приезжай домой, мы поговорим». Уклоняюсь от прямого ответа. Теперь я должна объяснить дочери, как так получилось, что ее отец сделал ребенка ее ровеснице. Когда подъезжаю к дому, я уже спокойна и собрана. Я знаю, что скажу. Я не буду врать. Лиза уже достаточно взрослая, чтобы понять, кто прав, а кто виноват. Я решила быть честной и прямо поговорить. Лиза ждет меня дома. У нее еще есть ключи от квартиры. Она сидит на кухне и нервно теребит рукава длинной кофты. Когда я вижу ее испуганные глаза, у меня сжимается сердце. Для меня она всегда будет моей малышкой, сколько бы ей лет ни было. Она смотрит мне в глаза в надежде. «Мам, скажи же, это неправда». Я присаживаюсь напротив нее и тихо говорю. «К сожалению, доченька, это правда. У Леры есть ребенок от твоего отца». Лиза теряется, ее голос дрожит. «И что теперь?» «Лиза, не переживай, дочь, это жизнь, так бывает. Я почему-то скатываюсь на банальности. Ребенок есть, и с этим ничего не поделать. Твой папа будет платить алименты, если захочет поддерживать общение. Но ты тоже его дочь и всегда останешься ею». Лиза молчит, непонимающе смотрит на меня. «Ну вы же не разведетесь, ты его простила, ведь именно из-за этого ты стала ходить в клуб и краситься, и платье новое купила, правда, мам, чтобы папа внимание обратил?» «Не совсем. Я это сделала не для того, чтобы удержать твоего папу». «Мам?» – спрашивает она с растерянностью. «Молчу, не зная, что сказать. Конечно, мы разведемся, но как аккуратно это сказать дочери?» Я набираю больше воздуха. «Мам, ты не должна уходить от папы, это ты виновата!» Вдруг выпаливает она. Я закрываю рот и смотрю на нее с недоумением. «Ты совсем перестала за собой следить в последнее время? Ты все время на работе, тебя никогда не было дома, ты вообще на него внимания не обращала!» Истерически выкрикивает она мне в лицо. «Лиза!» Начинаю я предостерегающе. Я считаю, что ей не стоит лезть в наши отношения. «Да, мам, я уже взрослая и многое понимаю. Я скоро сама замуж выйду. С мужчинами так нельзя. Для них всегда нужно быть красивой, послушной, чтобы с тобой приятно было жить». «И кто же тебя этому научил?» – вырывается у меня. «Уж точно не я. Это мама Даньки так говорит. И знаешь что, у нее муж не гуляет. Мне так больно от этих несправедливых высказываний. Я надеялась, что Лиза взрослый и здравомыслящий человек. Но она все еще маленькая девочка и не понимает, что несет. Лиза, запомни, в разводе всегда виноваты двое. Возможно, я мало уделяла внимания, но у твоего папы есть язык, чтобы сказать об этом, и это не оправдывает его измену. Это хорошо, что ты начала следить за собой. Может быть, папа и не уйдет к этой Лерке? Говорит дочь, словно не слышит меня. Ты уже 300 лет не надевала красивое платье. Может, папа поймет, что ты лучше и останется? Дочь, а тебе никогда не приходило в голову, что я не красилась и не надевала красивое платье именно из-за твоего отца? Ой, мам, ну глупости. Если бы ты хотела, ты бы папе не позволила ходить к этой Лерке. А ты была занята только своей работой. Это ты виновата, что он пошел, а теперь тебе надо его удержать. Ну, знаешь, Лиза, тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело? Не выдерживаю я. Нет, я хочу, чтобы вы были вместе. Но не всегда получается так, как ты хочешь. Развожу я руками. Ты уже взрослая и должна это понимать. «А ты, по-моему, не понимаешь, — заявляет она, — что это просто катастрофа. Вы разведетесь накануне моей свадьбы. И что подумают родственники Даньки?»